Иван Шмелев. Последний выстрел. Глава 7. Бледнеет и гаснут яркие полосы на западе. Темно в бару. Полусмолистые запахи, крадутся тени, стихают редкие голоса. Мертво как будто, но жизнь незаметно идет, невидимую глазу, неслышная жизнь. Жучки-караиды без устали ведут свои красивые ходы, высверливают старые стволы и даже тонкое ухо, едва ловит скучный, сверлящий звук. Тик-так, тик-так. Ночные пауки ткут по кустам крепкие сети, но уж руку тру. Точно заботливые рыболовы ставят с вечера верши и вентеря. Быстроногие жужелицы бесшумно выхватывают и грызут неповоротливых слизняков. Летучие мыши с мягким свистом мелькают в бледном просвете вершин. А в густых кустах папоротника теплятся зеленые огоньки светлячков. Я и Мишка выходим на хорошо знакомую полянку, заросшую папоротником и заячьей капустой, старинную вырубку с остатками пней и ям. Здесь еще недавно любили присаживаться на вершинах ястреба. Тут же побитая грозой сосна, на котором яркими днями возятся пестрые дятлы. Над нашими головами в вершинах завозилось что-то. Упала сухая ветка, ясно отдалась хлопанье больших крыльев. «Он», — шептал Мишка, — «полетел, бояться». Мы оба проводили глазами ленивый полет. Да, они боятся, они даже ночью спят теперь одним глазом. Я вынимаю из корзины ястребка, все еще пытавшего ударить меня ослабевшим крылом. Я сажу ястребка на пенек, Мишка кладет к его ногам кусочки сырого мяса. «Они заклюют его?» – шепотом спрашивает он. Я понимаю, что и в Мишутке произошел переворот. Еще недавно страстный гонитель и мститель, он, кажется, теперь готов остаться в лесу и сторожить ястребка. Заклюют его, не дождавшись ответа, говорит он. Сова нападет. Но что же делать? Какая тишина и темень. Ястребок сидит на пеньке, его не видно и не слышно. Точно он умер, точно мы бросили его в глухой колодец. В эту таинственную темноту глухого бора. Но он жив. Он думает, он страдает молча. Он боится нас. Я это чувствую. И надо бросить его и уйти. Но что же делать? Ну, Мишутка, идем? Я иду, не оглядываясь, спешу поскорее выбраться из бора. Мне душно в жаре застоявшегося смолистого воздуха. Скорее в луга, под звезды. Я хочу видеть вечное, чистое небо, где нет борьбы, слез и крови. Я иду, спотыкаясь на кусты папоротника, корни и пни. «Миша!» — кричу я, не слыша шагов за собой. Он отстал. Я жду. Слышу, наконец, догоняющие шаги. Он идет молча. Вот и просвет, волна свежести ударяет нам в лицо. Простор, луга бесконечные, вольные луга тянутся к оке. «Пропадет», — говорит Мишка, печально вздыхая, — «махонький». Я плохо сплю ночью. Тревожные, отрывочные сны грезились мне. То мне казалось, что ястребок совсем здоровый, жадно съесть сырое мясо, то... Представлялось, что он в лесу, сидит на сосне и смотрит вниз, свесив голову на бок. Иван Шмелев. Последний выстрел. Глава 8. Я проснулся рано, едва белело окно. Но уже пропали звезды, и в густых волнах тумана шел рассвет. Эти волны плыли с лугов, заливая всю слободку, прорывались между стволами в бор. все еще спало крепким сном, только сипло кричал петух в сарае, да на кусте под окном чуть пикала еще полусонная птаха. Я взглянул на Бор. Он спал еще под своей темной шапкой, и я открыл окно. Холодок утра потянул на меня ароматом скошенных трав. Я смотрел, дышал и слушал, следил за подымавшимся утром. Как хорошо! И как редко я видел это утро! Что-то розовое, неуловимое бродило в небе. Быть может, это солнце подкатывается к горизонту и сейчас покажет свой край. Да, это оно идет. Уже бойче и громче перекликаются птицы, и чуткий грач разбудил стаи своих важных кра. Какой шум! Тысячи крыльев гремят в воздухе, спешат в луга веселые стайки. Ярче розовые лучи редеет туман. Солнце выкатило оно из-за оки и уже покачивается пунцовым шаром. Я вспомнил о нем, и мне стало тоскливо, и яркие краски утра поблекли. Он там, он один не спал, когда все кругом спало. Брошенный, он во тьме томительно ждал нового, тяжелого дня. А может быть, его взяли? Меня тянет заглянуть, что с ним. Мишутка обещал прийти к солнцу, но теперь уже половина четвертого, а его нет. Должно быть, проспал. Я не жду, беру мясо и спешу в Бор. Вот и полянка с кустами папоротника, осыпанного росой. Но где же этот пень? Где он? А, вот он. Большая серая ворона порхнула из-за него, подпрыгнула боком к чаще, грузно поднялась и мягко опустилась в сторонке на молодую совсёнку. Ворона? Зачем она здесь? Очевидно, у нее здесь какое-то дело. Очевидно, она... Теперь я понял, зачем она здесь. Я вижу своего истребка. Как-то весь опустившийся, он бочком сидит под пеньком, стараясь забиться в норку между корнями. Я подхожу, протягиваю руку. Куда ты? Куда ты, бедняк? Он бежит от меня, машет крылом, спотыкается на корни, но бежит. Каким должно быть страшным чудовищем, кажусь я ему, этому малышу. Он не понимает, как я мучаюсь за него. Но он прав, конечно, по-своему. Что же в его глазах я, как чудовище, вырванного его из жизни, разбившее крыло, бросившее в лес и теперь еще не оставшего его в покое. Он отковылял к другому пню и уткнул нос в трещину. Что же мне делать, нести назад, смотреть, как он день за днем будет умирать на моих глазах? Нет, я не могу. Как бы я был счастлив, если бы не нашел его, если бы не знал, что с ним, или нашел его трупик. Я зарыл бы его и забыл. Но теперь... Где-то в стороне невидимый ястреб уныло кричал свое трепетное, как бы зовущее. Позади услышала я быстрые шаги. Это Мишутка. Ну что, жив? Жив, брат, жив. Ага, и мясо съел, съел, погляди-ка. А съел ли, подумал я, а ворона? Если она съела мясо, она будет теперь сторожить. Она, по всей видимости, поняла все и будет ждать. Я задумался. Продолжать опыт, оставить ястребенка еще на один день в Бору или взять? Попробую оставить. Мы кладем на пенек мясо, сажаем ястребенка, отходим подальше. Прячемся за сосны и ждем. Ворона, терпеливо чистившая нос на сосне, порхнула к пеньку. Выхватила из-под носа нашего ястребенка мясо и снова перебралась на сосенку. «Ах, черт!» — вырвался у Мишки. «Вот ведьма!» «Очевидно, сколько ни клади, все напрасно!» Вдруг над самой нашей головой затрепетали широкие крылья, и громадный ястреб плавно закружился над поляной, издавая призывный крик. Я взглянул на ястребенка. Его здоровое крыло забилось. Он подымал головку, точно собирался лететь. «Мать! Мать!» — взволнованно зашептал Мишка, теребя меня за рукав. «Она! Вот те крест она!» Вдруг ястребенок рванулся и полетел с пенька на землю. Я был рад несказанно. Но теперь, очевидно, его нашли, узнали о нем и, может быть, возьмут. Во всяком случае, ворона уже не задерет его. «Ночью-то его не видно было, а теперь признали», — говорит Мишка. «Уйдем, уйдем отсюда, они его заберут». «Да, лучше уйдем». День тянулся долго. Вечером мы снова были на месте, все то же. Только наш ястребенок, кажется, ослаб еще больше. Он сидел на брюшке, нагнув голову, как будто дремал. Но, услышав шаги, встрепенулся и заковылял в сторону. Мы выкопали маленькую ямку, постелили туда мха, посадили ястребенка, положили мясо и чуть прикрыли мохом. Так ему будет безопасней и теплее ночью.